Глава 15. Поддерживая пламя. Однажды во время одного из своих долгих забегов, после того, как бросил искать Хирока, но перед тем, как прекратил движение поиска, Ниргал пересекал огромный темный лес Кемерии, находившийся к югу от Элизии. Бежать среди зарослей пихты, лип и густых подлесков с длиннохвойными соснами и березами получалось медленно. Солнце пробивалось сквозь плотные кроны узкими пучками света, которые падали на подушечки темного мха, курчавые папоротники, дикий лук и коврики ярко-зеленого лишайника. Среди этих теней, сквозь мириады параллельных полос маслянистого света, он медленно бежал день за днем, потерянный и беспечный, зная, что, двигаясь примерно на запад, он выйдет из леса к берегу Большого канала. Лесное безмолвие нарушалось лишь щебетанием птиц, завыванием ветра в сосновой хвое и далеким йодлем койотов или волков. А один раз он услышал, как где-то за деревьями упало что-то очень большое. Он бежал уже 60 дней подряд. Низкие кольца кратера были ему единственным облегчением. Мягкие и заваленные деревьями, ковриками листьев и мха, черноземом. Большинство кратеров не сохранили краев, поэтому бежать ему приходилось мимо вдавленных полянок или неглубоких круглых озер. Обычно он обегал их и, не задерживаясь, продолжал свой путь, но на одной такой осевшей поляне он заметил развалины белокаменного храма. Ниргал спустился к нему по мягкому склону, неуверенно прошел туда по тропинке. Храм был построен из алебастра и поэтому заметно выделялся своим белым цветом. Это напоминало ему белокаменную деревню в борозде Медузы. Храм был похож на греческий, хоть и имел круглую форму. 12 стройных ионических колонн, сложенных из каменных цилиндров и уставленных на плоское основание, будто цифра на циферблате. Крыши не было, отчего храм еще сильнее оказался похожим на греческие руины или британский хендж. В трещинах, протянувшихся поперек основания, прорастал лишайник. Ниргал обошел его вокруг, зашел внутрь и вдруг осознал, как тихо стало вокруг. Ни ветра, ни криков птиц и зверей. Все погрузилось в тень, мир словно замер. Казалось, откуда-нибудь из темноты сейчас явится сам Аполлон. Что-то здесь напомнило ему зиготу. Наверное, колонны просто были такими же белыми, как купол зиготы, в том далеком прошлом, которое теперь казалось сказкой из другой эпохи. Сказкой о мальчике с мамой-животным. Мысль о том, что эта сказка и настоящий момент были частями одной и той же жизни, его жизни, требовала от него совершить прыжок веры, который был ему не под силу. А каково же было охватить одно, два столетия? Иными словами, каково было жить таким, как Надя, Майя и остальные Исеи? Что-то пошевелилось, и он отскочил. Но больше ничего не происходило. Он тряхнул головой, прикоснулся к прохладной гладкой поверхности колонны. Человеческий след посреди леса. Даже два человеческих следа. Храм и лес. В этом древнем, выветрившемся кратере. На поляне появилось два старика. Они шагали к храму, не замечая Ниргала. Его сердце забилось, как у ребенка, который пытался сбежать. Но они были ему незнакомы. Он никогда не видел этих людей. Старые, белые, лысые, морщинистые, один мал ростом, другой еще ниже. Теперь оба с подозрением глядели на него. «Добрый день», — поздоровался он. Они приблизились. Один держал опущенный дротиковый пистолет. «Что это за место?» — спросил он. Один остановился, выставил перед другим руку. «А ты не Ниргал часом?» Ниргал кивнул. Они переглянулись. «Заходи к нам», — пригласил тот же старик. «Мы тебе все расскажем». Они поднялись сквозь заросли, покрывавшие стену старого кратера, и оказались на его ободе, где стоял небольшой бревенчатый домик с крышей из темно-красного шифера. Старики провели Ниргала в свою обитель. Он пригнулся, чтобы пролезть в дверь. Внутри царил сумрак. Из одного окна открывался вид на кратер, и можно было заметить, как среди крон деревьев высились вершины колонн монумента. Старики налили Ниргалу странного чая, заваренного из какой-то болотной травы. Они представились иссеями, и не просто иссеями, а членами первой сотни. Их звали Эдвард Перин и Джордж Беркович. Говорил в основном Эдвард, они были друзьями, а еще коллегами Филлис Бойл. Монумент в кратере служил мемориалом в ее честь. Когда-то они втроем построили нечто похожее — ледяной барабан, просто забавы ради, во время первого путешествия на Северный полюс с Надей и Энн во втором М году. «В самом начале», — добавил Джордж с тугой улыбкой. Они рассказали ему свою историю, и он понял, что когда-то они повторяли ее множество раз. Большую часть рассказывал Эдвард, а Джордж вставлял комментарии или заканчивал за Эдварда некоторые предложения. «Мы были там, когда все случилось. В этом не было нужды. Они облажались там, где все могло пройти гладко. Я не говорю, что мы так уж полны горечи, хотя это так. 2061 был необязателен. Этого можно было избежать, если бы они послушали Филлис. Во всем виноват Аркадий. Богданов со своей глупой самонадеянностью. В то время как у Филлис был план, который бы сработал без всех этих разрушений и смертей. Без войны. Она спасла нас всех, когда мы сидели на Кларке, а перед этим спасла всех, кто был на Марсе». Когда они вспоминали ее, у них даже чуть-чуть светились лица. Рассказывать свою историю было для них сущим удовольствием. Они пережили 61-й, пытались установить мир в годы между революциями. Помогали ПАООН в Бероузе координировать добычу полезных ископаемых в Великом океане таким образом, чтобы участки, находящиеся в опасности затопления Северным морем, разрабатывались как можно скорее, прежде чем вода и лед успевали их захватить. То были славные времена. Момент в истории, когда чудовищная мощь технологий могла быть обрушена на ландшафт без каких-либо последствий, без влияния на окружающую среду, без незаживающих шрамов. И прежде чем все заполнил лед, из земли успели извлечь металлов на миллиарды долларов. «Тогда-то мы и нашли это местечко», — заметил Джордж. «В Амазонии было полно металлов», — добавил Эдвард. «Да и сейчас, конечно, полно». Он отхлебнул из своей чашки. Повисло молчание. Джордж добавил еще чая, и Эдвард продолжил. «Мы были в Бероузе, когда началась вторая революция. Работали в ПАООН. Филлис тогда уже была мертва, убита красными террористами». «В Кассее». Ниргал постарался не выдавать эмоций. Они пристально глядели на него. «Точнее, Майи. Это Майя убила Филлис, так мы слышали». Ниргал смотрел на них молча и пил из своей чашки. Они прекратили свои уловки, заговорили, перебивая друг друга. «Ну, это общеизвестно. Она уж точно могла это сделать, и сделала. Она убийца. Мне до сих пор от этого не по себе». «Не могу поверить в то, что случилось». «Я, бывает, задумываюсь, правда ли это? Может, Филлис сбежала и скрылась, как говорят о Хироко. Ведь ее тело тоже никогда не нашли. И я никогда его не видел. Мы были противниками организации «Освободите Марс». Мы были против тебя». Он с вызовом глянул на Ниргала. «Мы ненавидели красных партизан. По крайней мере, пока. Но сильнее всех мы ненавидим наших же товарищей. Верно?» «Так всегда получается». «Надя, Сакс, Майя. Смерть и массовые разрушения — вот что они привезли со своими так называемыми идеалами. Смерть и массовые разрушения». «Но твоей вины в этом нет», — сказал Джордж Ниргалу. «Но будь Филлис жива, мы были в Бероузе во время протестов. Противостояние с ПАООН, затопление города, намеренное затопление крупнейшего города на Марсе. Филлис этого никогда бы не допустила. Мы были на самолетах, нас эвакуировали. 5 самолетов, 5 огромных самолетов. Мы летели в Шеффилд. И там мы тоже это увидели. Смерть и разрушение. Мы пытались выступить посредниками. Пытались делать то, что делала бы Филлис. Выступить посредниками? Да, посредниками между ПАООН и красными. Это было невозможно, но у нас получилось. Получилось? Провод упал бы дважды, если бы не мы. Этот монумент Филлис еще и наша маленькая беседка. Она была первой, кто выступал за лифт. Она мечтала о нем, и мы сделали, что смогли. После перемирия мы ушли на восток. Тогда еще можно было уехать по железной дороге, а где нельзя, там на марсоходах. Мы разделились в Андерхилле, так вроде бы. А потом снова встретились в Элизии. Это уже после самых невероятных приключений, о которых я когда-либо слышал. Пересекли по льду Северное море. Перешли по мосту через канал. Прошагали поперек всего хребта и, наконец, встретились здесь и помогли построить Кимерийскую гавань. Пытались добиться, чтобы ее назвали гаванью Бойл, по аналогии с гаванью Буна в Темпе. И всем, что названо в честь Богданова. Но не повезло. Она забытый герой. Ничего, когда-нибудь справедливость восторжествует. История всех рассудит. А пока мы помогаем обустраивать Кимерию и понемногу разведываем лес. «Вы слышали что-нибудь о Хирока?» — спросил Ниргал. Они переглянулись. Ниргал не догадывался, что именно означали их взгляды, но не сомневался, что между ними происходил некий немой разговор. «Нет, Хирока исчезла очень давно. С тех пор мы о ней ничего не слышали. Она же твоя мать, верно?» «Да». «И у тебя тоже от нее нет вестей?» «Нет, она исчезла в Сабисе, когда ПАООН спалили город». Он напомнил им. «Некоторые говорят, что тогда ее убили. Другие, что она сбежала вместе с Ивао, Джином, Мрия и остальными. Я недавно слышал, что она могла оказаться в Элизии или где-то еще недалеко отсюда». Они сдвинули брови. «Я об этом ничего не слышал. А ты?» «Нет. Но нам они бы и не сказали, верно?» «Да». «Но вы же здесь ничего не видите», — сказал Ниргал. «Ни поселений, ни лагерей?» «Нет, вообще». «Поселений здесь куча, но все съезжаются в город. Они местные, как ты. Есть немного курдов». «Люди как люди». «И это во всех этих поселениях так, по-вашему?» «Пожалуй». «Пожалуй». Ниргал задумался. Эти двое из числа немногих, может, полудюжины, тех из первой сотни, кто все время был на стороне ПАООН. Стало бы Хирока им открываться. Стало бы прятаться от них. Если бы они что-то знали о ней, стали бы рассказывать ему. Но они не знали. Он сидел в большом удобном кресле и засыпал. Узнавать ему было нечего. Рядом двое иссохших стариков тихонько передвигались по тусклой комнате. Старые черепашьи головы в темной пещерке. Но они любили Филлис. Оба. Как друзья. А может, все было и не так. Может, все было не так просто. Но тем не менее сейчас они были партнерами. Может, как и всегда. В первой сотне это могло вызвать трудности. Конечно, в отношении Филлис все сомнительно. Но, наверное, тема лучше. Кто знал, как там было в начале? Прошлое осталось загадкой. Даже для тех, кто там был и пережил все это. Конечно, даже тогда ничто из этого не имело смысла. По крайней мере, такого, о котором говорили потом. Сейчас они возились в своей темноте. Ниргал был изнурен от долгого бега, и теперь усталость одолевала его. «Пусть спит». «Нужно ему сказать». «Нет». «Почему нет?» «Потому что не нужно. Все равно скоро все узнают». Когда все начнет гибнуть, Филлис бы это не одобрила. Но они убили ее. Поэтому ее больше тут не будет, чтобы их спасти. Так они получат, что заслуживают, когда все погибнет. Все не погибнет. Погибнет, если получится так, как они хотят. Она бы этого не хотела. У нас не было выбора, сам знаешь. Они бы нас убили. Разве? Я вот не уверен. Мне кажется, ты сам этого хотел. Они убивают Филлис, и тогда мы... Говорю же, у нас не было выбора. Перестань. Они могли узнать локацию по записям. И кто скажет, что они не правы? Месть. Хорошо. Пусть месть. Допустим. И поделом им. Это никогда не была их планета. Много позже Ниргал обнаружил, что не спит и что ему холодно. Шея затекла и болела после долгого сидения в кресле. Старики сутулились над книгами за кухонным столом, неподвижные, будто восковые фигуры. Один из них спал, видя во сне другого. Другой смотрел в пустоту. От огня оставались лишь серые угли. Ниргал прошептал, что ему нужно уходить. Он поднялся и вышел в холодный предрассветный час. Сначала прошел немного пешком, а затем вновь бросился бежать среди темных деревьев, словно пытался оторваться от погони.